Его, как он рассказал, обманом заманили в Астрахань, пообещав работу и выдав приличный аванс. Но для него работа оказалась совершенно неподъемной. Другие справлялись, а он надорвался, слег, долго болел, а когда выздоровел, то оказался много должен. Теперь у него не было ни крова, ни постоянной работы и жил амбал, в основном, подаянием. Он сначала протянул к нам свою большую ладонь, а потом обратился ко мне по-русски. «Купи меня, маленький князь». Такому обращению я перестал удивляться, так как стал одеваться очень дорого. Тимофей купил мне хорошую одежду и небольшую, по моей руке, кривую саблю, которой я, откровенно говоря, пользоваться не умел от слова совсем. «Зачем ты мне?» – спросил я его. «Тебе не нужен раб?» – удивился амбал. «А ты хороший раб?» – спросил я его. «Что ты умеешь?» «Я умею готовить пилав в большом казане и так пожарить ягненка, чтобы он не подгорел и не стал горьким. Пилав, ягненок, это хорошо, но ты, наверное, магометанин, шиит?» «Шиит, да, я тоже. А свободный магометанин не может стать рабом, даже по своему желанию. Так ты перс?» – спросил амбал. Глаза его потускнели, а еще мгновение назад светились надеждой. «Нет, я перс наполовину. Моя мать была персиянкой». В глазах перса снова вспыхнула надежда. «Так ты тот князь, что рожден от дочери шаха Аббаса Великого?» «Ничего себе», — подумал я, — «как быстро распространяются слухи, если их активно распространять. И 3 дней не прошло, а обо мне знает последний нищий Астрахани. Возьми меня слугой, я буду тебе верным слугой. Ты не смотри, что я такой слабый, это от голода. Я долго болел. У тебя добрые глаза, а доброму человеку нужен хороший охранник». «Ты хороший охранник?» – спросил я по-персидски. Он расширил в удивлении глаза и сказал: «Я стану очень хорошим охранником, если я немного поем и если ты купишь мне такую же саблю, как у тебя». Я кинул ему 2 копейки и сказал: «Поешь, только не объедайся, а то умрешь. Купи себе одежду и помойся в бане. После этого приходи на пристань и попроси отвезти тебя на остров. Назовешь мое имя – Степан Разин». Нищий схватил 2 овальных серебряных чешуйки и мгновенно исчез. «Не придет», усмехнувшись, сказал Тимофей. «Я таких, что продают себя по многу раз, навидался в Персии. А магометан в рабы брать можно. Я бы его взял, а тебе продал. Он бы уже был рабом, когда ты покупал бы, понимаешь. Так они в Персии делают. Персы мастаки обходить свои законы. Дай бог с ним», махнул я рукой. «А он прав. Мне нужны слуги. Лучше пару женщин. Я приведу тебе из Персии. Украдешь, что ли?» Усмехнулся я. «Зачем воровать? Куплю. Тебе нужны слуги-персиянки. Я знаю, кого взять. Из того гарема, что остался от шаха Софии, в котором ты прожил 2 года, наверняка остались рабыни-наложницы, которые тебя помнят. Их сейчас, наверное, выставили на продажу. Стоят они дорого, а после Софии они никому не нужны. Висят на шее нового шаха Аббаса. Он мне точно их продаст. Не думаешь, что новый Аббас тебя в полон возьмет? Слухи обо мне уже, видишь, расползлись. Персидский посол уже, наверное, отправил гонцов с известием. Точно отправил. Вчера ушла почтовая галера. Так на то и рассчитано. Не боись. Я же сказывал, что убил шах Софи дочь Аббаса с таким же именем. Неважно, что она была старше твоей матери на 10 лет и была уже замужем. К тому времени ее муж уже был убит, и она могла выйти замуж вторично. Тут к нашим бумагам не подкопаешься, а пригласит он меня к себе обязательно. 11 лет ему, ты говорил, что он может решать. Визирь ему 2-го Аббаса Мирза Мухаммад по прозвищу Блондин. Он служил еще 1-му Аббасу, будучи губернатором. Прожженная сволочь, евнух, но меня помнит. Мы с ним в тот мой приход в Исфахан встречались. При пьянице Софи правил он. И сейчас продолжает править вместе с матерью шаха Анны Ханум. Порасспрашивал я персидских купчиков. Но новый Аббас, мальчишка с гонором, говорят, и хочет сам править. Скорее, хотят править те, кто взрастили Аббаса, возразил я, его рабы. Может и так, склонив в почтении голову Тимофей. Мудр ты, эфенди 8, эфенди, господин. Я вздохнул. Тимофей, после осознания, что в Степку вселилась чья-то мудрая душа, буквально преклонялся перед своим сыном. Он, похоже, был истинным буддистом и искренне верил в перерождение. А кто мог вселиться в Степку, что тот стал таким мудрым? Только Будда. Вот и страдал я теперь комплексом неполноценности. Ну, хоть эфенди меня называет, а не бодхисаттвой. Увлекался я в свое время буддизмом. Ага, и даже 5 мантр выучил. Намабудда я, намадхарма я, намасангха я, пхехе, тогда убьют его скоро, высказал предположение я, основываясь на том, что за такое долгое время, что этот мирза Махамад находится на вершине власти, у великого визиря скопилось много врагов, а если к тебе, к тому же, не благоволит шах, то жить тебе осталось совсем-совсем немного. Когда шах станет относительно дееспособным, а это годам к 14, тогда его и убьют. Как святой дух я должен был пророчествовать, что мне и приходилось делать время от времени. Персиянки, так персиянки. Думаю, новому Аббасу в его возрасте, гарем его отца не нужен, да и ненавидит он их всех, наверное. Это же, клубок змей, а еду нам этот амбал готовить будет. Не придет он, повторил Тимофей. Но Селим, так звали амбала, пришел, вернее, приплыл на лодке с моими казаками, дежурившими на Астраханском берегу. Он назвал пароль, Исфанрасин. Когда мне сказали, как меня назвал перс, мне понравилось. Получалось похожим на храбрый победитель. А Расин, так Расин, сам себе сказал я, а казакам приказал, давайте его сюда. Селим предстал передо мной чистым, пьяным и выбритым. Одежду он не поменял, но выстирал. Маш перс, гоготали казаки, пьяница, ему намаз справлять, а он лыка не вяжет. Селим действительно едва стоял на ногах, и я понимал, что он и выпил-то, наверное, немного. Да сколько надо-то изможденному голодом организму, пусть тут на берегу и ляжет, постелите ему кусок шкуры, тут на ветерке комары его не заедят, а вы бдите его сторожка, чтобы не натворил чего. Исполним, Исфандира Расин, посмеялись сторожа, им тоже понравилось мое прозвище. Многие знали персидский 9, Исфандиар, созданный благочестием, персонаж иранского эпоса и Шахнаме, доблестный воин, погибший от руки Рустама. Его эпитет бронзовотелый связывают с общеиндоевропейским мифом о неуязвимом герое. В разных версиях неуязвимости Исфандиара связана с заклятием Зардашта или проглоченным им зернышком граната. Язык и были знакомы с персидским эпосом, сказками, легендами, тостами. А что, может и впрямь? Отсюда и пошло прозвище Разина, от слова «Расин», «победитель», подумал я, и легенда о его неуязвимости, может предки у моего Степки, и впрямь были необычные, тут и мать персиянка, и не простая, а дочь, хоть и не шаха, так принца, а может и раньше, ведь воин батька его, настоящий воин, это я его сейчас с панталыку сбил, а в том мире он ого-го, не зря ведь его казаки Исаулом выбрали, много он битв выиграл, а дед его... Не знает про отца своего ничего Тимофей, дядья в Воронеже не дают матери помереть с голоду, оттого и сбежал на Дон Тимоха. На следующий день, на отходную Селим приготовил плов, на всех. Для этого с того берега привезли 4 огромных казана, в каждом из которых могли спрятаться 3 таких, как Степка. Привезли 4 мешка риса, 10 живых баранов и кучу приправ. Пока ездили за припасами, казаки по команде Селима выкопали 4 ямы и установили в них камни, в ямах разложили хворост, привезли чистой воды, что брали в протоке, где били родники, казаны поставили на камни, развели огонь, завалили казаны хворостом, вытопили в казанах жир, добавили мясо, лук и специи, залили водой и, к моему удивлению, вода довольно быстро вскипела. Потом в казаны высыпали, помешивая, чтобы не скомковался, по мешку риса. Часа через 3 после начала готовки, плов созрел, казаны накрыли крышками и перевернули, вставив ухваты в специальные скобы, и убрали. Плов рассыпался по огромной тарелке. Мясо лежало сверху, сверху стекал и жир, оставляя на горе риса ярко-желтые лавовые реки. Накладывали снедь большими поварешками на длинных ручках. Селиму помогали. Сам бы он, безусловно, не справился. Но он в процессе участвовал активно, раздавая тихие и, вероятно, грамотные распоряжения. Почему грамотные? Да потому, что они мгновенно исполнялись. Плов был хороший, его было много. Люблю, плова много. Плов можно есть бесконечно долго, а потому, ели мы его то сидя, то лежа. На следующий день Тимофей с казаками и Иваном ушли в Персию. Мы с Фролом, Селимом и сотней казаков остались. Другая сотня отправились на Дон с подарками. А на второй день после их отъезда, Селим, после утреннего намаза спросил меня, не нужна ли мне настоящая рабыня. Она персиянка, персиянка, но она... Сказал Селим, хоть и персиянка, и из хорошего дома, но отец ее восстал против Аббаса и стал кафиром, а его дети рабами и рабынями. Как это произошло, меня не интересовало, а Селим не стал углубляться, ведь его не спрашивали. И этого хватило, чтобы я задумался, у кого она тут рабыня, и как возможно ее выкупить. Если она хорошая рабыня, то ее не продадут, а плохая, так зачем она мне? Она хорошая, она моя жена, из-за нее я и нанялся амбалом в Астрахань. Ее хозяин, купец, он продаст ее мне. Я, как свободный мусульманин, могу выкупить жену-рабыню. Для этого я и поехал сюда, но меня обманули. Я, как муж, могу выкупить ее за ту цену, за которую ее купил хозяин, а стоила она недорого. Я знаю, потому, что мы с Эсфир любили друг друга и хотели пожениться, но не успели. Значит, и ты тоже из хорошего дома, мне не хочется говорить о себе. Я посмотрел на него с кривой усмешкой и сощурив глаза. Хочется, не хочется, но когда-нибудь все равно придется. И, скорее всего, довольно скоро. По крайней мере еще до того момента, когда мы с тобой подпишем контракт о твоей службе. Да и просто так давать тебе деньги, чтобы ты выкупил свою жену, я не стану. Без купчей на эту женщину. А для купчей нужно знать, кто ты. Конечно, из Фанарасин. Я тоже был бунтовщиком. Мы пытались убить шаха Софи, но черкес-охранник остановил раба, которого мы подкупили. Они пытали его, и он рассказал про всех, кроме меня. Мой отец воспитал его, и мы с детства с ним дружили. Он смог сохранить в тайне мое имя. Как-то так, из Фанарасин. Так как же тебя зовут? Спросил я. Селим, прозвище. Я, Байрам ибн Верди Султан и правитель Дербента при шахе Софи. После его смерти мне пришлось уехать из Персии. К тому времени я узнал, куда увезли Эсфирь, изменил имя и нанялся в амбалы. Охренеть, только и смог вымолвить я. Глава 13. Зачем же ты мне полностью открылся? Теперь мне не зазорно служить. Ты, шахзаде, я могу тебе служить под своим именем. Но я тебя брал служить не к шахзаде, а к казаку Степану Разину. Это разная цена. Это не важно, усмехнулся Байрам. Имена, пустынный мираж, обман. Главное, суть человеческая, в тебе видна сила. Твой отец уехал в Персию, будет говорить с шахом Аббасом о твоей судьбе. Не возвращайся в Персию, оставайся здесь, но берегись шахских ассасинов. Ассасинов, разве они еще существуют? Ты слышал про них, значит, ты настоящий шахзаде. Это не персидское слово, а сирийское. И, да, они существуют, хотя все их замки разрушены монголами. Они не так активны, но они существуют. И они приближены ко дворцу шаха и продолжают убивать по его приказанию. У них есть свой имам. Я знаю, сказал я, покопавшись в голове Степки. Нур-ад-Дин Али. Мы ездили к нему с отцом в Анджудан. Это где-то в горах по дороге в столицу. Значит, ты точно шахзаде, проговорил и склонил голову Байрам. Персу было что-то около 40 лет. Кроме того, что он был худ, он был еще лысый насаст, а потому видок у него был еще тот, только детишек пугать Кощеем. Мне он не внушал, честно говоря, доверие. Ты так и не сказал, сколько будет стоить твоя жена. 100 серебряных монет, не больше. А тут такие рабыни, как моя Эсфирь, стоят почти 300. Ну, я не себе ее покупаю. Я хотел положить тебе недельный оклад в 2 копейки. Кроме содержания, конечно, куда входит снаряжение, оружие, конь и все, что будет нужно для службы. 100 монет тебе придется отрабатывать 50 недель, а это, я мысленно разделил количество дней в году на 7 и получил 52 недели, почти год. То есть, тебе, чтобы вернуть мне долг, придется служить мне, получая только еду, почти целый год. Ее труд я не считаю, так как она, моя рабыня, и я получаю от нее то, что хочу. Тебя это устраивает? Можешь не служить мне, если сможешь найти более оплачиваемую работу. Тут нет никакой работы, хмуро сказал Байрам. И я хочу служить тебе, шахзаде. Я пожал плечами. Чем ты сможешь быть мне полезным, кроме приготовления плова и жареной баранины? Я могу давать тебе уроки боя на наших мечах. Не думаю, что ты уверенно владеешь таким мечом. Почему ты так думаешь? Улыбнулся я. Ты еще юн, шахзаде, и не можешь быть мастером шамшира 10. Шамшир – основной тип персидского меча. Это изогнутый меч с тонким лезвием, который почти не заостряется до самого кончика. Изначально персидские мечи были прямыми и обоюдоострыми. Изогнутые сабельные клинки центральноазиатского происхождения начали появляться в Персии в 9 веке. Клинки шамширов узкие, но достаточно толстые. Эфес простой и легкий, с простым перекрестием и навершием, изогнутым в сторону лезвия. Металлические детали эфеса иногда декорировались резьбой, инкрустацией или эмалью, но гораздо чаще встречаются простые эфесы без украшений. Шамшир носили лезвием вниз, подвешивая к левой стороне пояса на двух ремнях. Логично, усмехнулся я. Ты удивительно говоришь, шахзаде. Знаешь, ты не называй меня шахзаде, сказал я, проигнорировав последнюю фразу. Я не хочу быть наследником, и я не наследник. А как тебя называть, эфенди? А вот так и называй, эфенди. Хорошо, эфенди, я подготовлю соглашение. У тебя нет, случайно, формы, по которой можно его составить. Если ты дашь мне пергамент и чернила, я его быстро напишу, только мне нужно знать твое полное имя. Я дам тебе не пергамент, а бумагу, чернила, перья, доску для письма и песок, а ты напишешь соглашение о найме тебя моим, начальником личной охраны, сроком на 1 год. Дальше будет видно. И да, еще, я собираюсь отправляться в Москву. Поедешь ли? Там очень холодно бывает. Знаешь, что такое Москва? Москва – это тот город, где сидит русский шах. Вы его называете «царь». Ты поедешь к царю, эфенди? Возможно. Я поеду в Москву с товаром. Отец вернется, и я поеду. Один, ты еще юн, с братом. Его зовут Фрол. Вы не похожи. Он не сын моей матери, но сын моего отца. Так бывает часто. Он может торговать, я могу торговать. Ты, удивился Байрам. Ты уже торговал? Я покрутил головой. Значит, тебе просто кажется, что ты умеешь торговать. Я умею быстро считать вот тут. Я постучал пальцем по лбу. Да, удивился Перс. Хаем, это, конечно, очень хорошо, но этого мало. Торговать буду я. Ты будешь считать, а я стану торговать. Ты считаешь, говоришь мне, я торгуюсь. И мы пойдем с тобой на здешний базар, и ты покажешь мне, как ты считаешь. Нам же нужны продукты. Да, тебе нужен шатер. У нас есть деньги на хороший шатер, думаю, я улыбнулся. У нас будут деньги на хороший шатер. Вот посмотри и скажи, мы сможем это продать? Я выложил перед Персом стандартную карточную колоду, где, вместе с мастью и цифрами, были нарисованы полностью обнаженные прелестницы. В молодости мы увлекались преферансом, и я, как-то, ради шутки, нарисовал свою колоду с лицами и фигурами однокурсниц. Что потом было, кто-то перефотографировал, и колода пошла гулять по институту. Меня чуть было не выгнали, но времена были, во-первых, коммерческие, а во-вторых, бесстыдные. Некоторые девушки даже обиделись, что я их проигнорировал. Пришлось рисовать еще пару колод. Это что? Восхитился Перс. Карты, восклицательные и вопросительные знаки, как для нашей игры пасур. Ах, какие! А как девки стоят, где взял, что за умелец? Написал. Умелец перед тобой, Байрам. У Перса распахнулись глаза. Ты кудесник, из Фанарасин. Где тебя учили? Немного мать, немного в шахском гареме. Я провел там 2 года. В гареме у Сефи? Да, 3 года назад. Тогда мне было еще можно там находиться. В каком именно гареме? Не понял. Что значит, в каком гареме? Их разве несколько? Конечно, гаремов у шаха 3. Первый, семейный гарем, там живут его жены и наложницы. Второй, женский, там живут наложницы-девственницы, не ставшие фаворитками. Третий, мужской, где живут дети мужского пола, шахзаде, их слуги и соратники. Пока шахзаде находился в семейном гареме или в мужском, он не должен был показывать, что он уже взрослый. Иначе, он должен был покинуть гарем, дворец, и начать взрослую жизнь, например, отправиться в какой-нибудь Астан-11, Астан, административная единица в Персии, и завести там свою семью. Ты мог жить только в мужском гареме, но там совсем рядом жили и жены шаха. Они постоянно приходили к нам, а мы бегали к ним. Им можно было приходить. Другим ход в гаремы запрещен. Твой отец, видимо, имел значительный вес во дворце, если пристроил тебя в мужской гарем. Там воспитывали и учили многих чиновников. Я сам рос в мужском гареме шаха Аббаса Великого до 13 лет. Знаю, там хорошо учили. Но так рисовать, у тебя великий дар, эфенди. Ты хочешь знать, за сколько можно продать эти карты? Байрам снова пролистал их. Карты были примерно на треть больше наших обычных. Сложно было мельчить палочками из бамбука, который, оказывается, использовался при транспортировке товаров из Индии и Китая. Из бамбука, естественно, делали корзины, которых я и купил 10 на 1 копейку. Удобный материал для изготовления многого. Картинки я нарисовал из-за отсутствия другой краски, охрой, сделав сажный контур. Внутренние линии картинок тоже были нарисованы сажей. Фон я сделал сажным, то есть, карты имели черный цвет, Цифры, масти и картинки, охренные. Все это было покрыто лаком и блестело. Дорого смотрелись карты. Думаю, за сотню серебра карты продать можно. Постой, а это кто? Вдруг спросил Перс. Это же моя эсфирь. Как она оказалась на картах? Это эсфирь, красивая, отметил я. Она повстречалась нам в первый день на базаре. В тот же день я нарисовал карты. Это для меня не трудно, и мне удалось справиться за день. Они дольше сохли, лежа на струге. У нас рисуют карты, и тоже с фигурами. Лев, шах, визирь, но у тебя получились настоящие, как говорят латиняне, парсуны. Ты точно рисовал эсфирь? Точно, кивнул я головой. С нею была такая толстая персиянка с усами под носом и визгливым голосом. Это Евнух Али, усмехнулся Перс и нахмурился. Вернее, скопец 12, скопец оскопленный, ТЕ, с удаленным половым членом. Яйца ему отрезали давно, а хер совсем недавно, чтобы он не тыкал, куда не следует. Ублажал, видите ли, жен посла Исмаил Бека. Тут есть посол Перси, разве он не в Москве? В Москве, великое посольство. Там с великим послом еще 20 послов и 200 слуг. В Астрахани живет один посол со своим двором и слугами. У него и служит моя эсфирь. Понятно. Так ты, эфенди, можешь писать парсуны, и ты можешь написать мою парсуну? Могу, но тебе она зачем? Да и дорого это. Я не пишу парсуны даром. Это величайший дар, и мне моя парсуна не нужна. Но если сказать об этом послу, нет, посла я писать не буду. И вообще, одно дело, писать картинки, а другое дело чьи-то парсуны. Но за парсуну можно взять очень много денег. Деньги, не главное. Можно их брать за картинки. И не нужно кому-то знать, кто эти картинки рисует. Карты запрещены в России. Пойдешь к послу разговаривать о своей эсфирь, покажешь картинки. И не говори, кто их рисовал. Скажешь, у меня увидел и выпросил для выкупа. Скажешь, но только после того, как он согласится получить за нее 100 монет серебра. Разумно, кивнул, соглашаясь, Байрам. Глаза его лихорадочно блестели. Позволь, эфенди, я прямо сейчас побегу к послу. Не позволю. Сначала составим соглашение о твоей службе и купчую на эсфирь. Потом приоденем тебя и купим меч. Ты должен соответствовать своему имени и своему статусу. Как удивительно ты говоришь, эфенди, склонив голову, произнес Перс. Так разумно и складно не говорят даже наши визири. Те наговорят столько, что и не поймешь, о чем речь. Тебя понятно, когда ты начинаешь говорить и даже когда заканчиваешь. Я сын воина, коротко пояснил я, и в этой короткой фразе вся суть того, что ты сказал. Давай опустим словоблудие, прервал его дифирамбы я. Приступай к писанине. Вот тебе принадлежности для письма. Выдав Персу все необходимое и посмотрев, как он управляется с пером, я показал ему свидетельство о браке Тимофея с персидской принцессой. Перс аккуратно взял пергамент и буквально обнюхал его, не забыв посмотреть на просвет. Зная, что и на просвет следов подделки не увидеть, я поглядывал на Байрама спокойно. Особое внимание он уделил оттиску малой шахской печати, которые выдавались во все медресе, заключающие брак. «Все настоящее», — с некоторым расстройством произнес Перс. «О твоем рождении есть документ?» «Есть», — сказал я и подал ему свое свидетельство о рождении, выписанное в столице и скрепленное большой шахской печатью, ибо оно, якобы, выписывалось дворцовым имамом. Вот для него я и делал большую шахскую печать. Удивительно. Впервые вижу шахскую печать на свидетельстве о рождении. Значит, Сефи признал тебя шахзаде. Это ничего не значит, кроме того, что у меня не было документа о рождении, когда мы приехали в Персию, и его выписали во дворце. Изучив предварительно этот документ, я показал пальцем на свидетельство о браке. Нет, эфенди, покрутил головой Перс. Это и значит, что шах Сефи признал в тебе шахзаде. Если сейчас что-нибудь случится с шахом Аббасом, первый наследник, это ты. Вот это не говори никому, со значением в голосе и во взгляде сказал я. Не надо никому об этом знать. Думаю, кому надо, все равно узнают. Даже если кто-то смыл записи из дворцовых книг. Все-все, работаем. Одернул я его строгим тоном, и Перс склонился над низким импровизированным столом, сделанным мной из широкой струганной полированной доски и двух чурок. Перс писал, сидя на коленях. Да и я тоже так писать уже приноровился. Основательно так сидеть. Знаки сами в такой позе ложились в персидскую вязь. Из бамбука получались отличные перья разной ширины. Бамбук хорошо впитывает чернила и позволяет делать не одну, а несколько насечек прорезей для удержания чернил. В зависимости от ширины пера, конечно. Правда, такое перо не особенно долговечно, но зато изготовляется буквально моментально при наличии остро отточенного ножа. Мысли о стальном пищем пере в голове мелькнули и пропали. Вот еще, заморачиваться, подумал я тогда. Какая разница, что в чернильницу пихать, лишь бы оно писало. А вот попробовать из бамбука сделать авторучку можно. Пока же перс, рассмотрев бамбуковое перо, попробовав его и удовлетворенно хмыкнув, приступил к созданию требуемых документов. Его удивило, что я потребовал его смочить чернилами крайние подушечки четырех пальцев и приложить их к нашему с ним соглашению. Сам я тоже оставил свой отпечаток большого пальца правой руки и витиеватую подпись арабской вязью, чем-то напоминавшую шахскую тугру 13, тугра, каллиграфическая подпись султана или шаха. Но над первой строчкой соглашения, увидев это, перс даже хрюкнул от удовольствия. Настоящую тугру мне придумывать было не досуг, и опыта такого у меня не было, и тугра могла дать посыл персам, что я претендую на трон, а он мне нафиг был не нужен. Подписав документы и приложив к ним руки, мы с формальностями покончили. Я выдал своему новому начальнику охраны 100 монет и отпустил на базар отовариваться. Самая дешевая сабля, похожая на персидскую, стоила 20 монет, приличная одежда, примерно столько же. На остальные деньги я сказал Байраму купить небольшой шатер, для него и его жены моей рабыни. Вот так я, сам того не желая, стал рабовладельцем. Мы прожили в Астрахани, до возвращения Тимофея, почти 2 месяца. На острове нам жилось привольно, сытно и весело. Меня усиленно готовили по курсу молодого бойца-пластуна. Сабельному и рукопашному бою меня учил Байрам, джигитовке и владению саблей на скаку, фрол и другой казак тоже, как и я, Степан, из лука стрелял я сам. Пищаль для меня была слишком тяжелая, да и не хотел я из нее пулять. Дыма много, а толку мало. Это в детстве я восторгался от грохота самострелов, опознав стрельбу из автомата, к пищали не имел расположения. Зато лук мне нравился все больше и больше. Я сделал себе кольцо на большой палец, чтобы не тянуть тетиву указательным и безымянным, и пулял из лука со скоростью 3 стрелы в секунду, и попадал в ростовую мишень все лучше и лучше. Мой бокс, растяжки, ногомашество уже никого не удивляли. Я не устоял перед освоением ударной техники ног, так как казаки ею владели очень неплохо, особенно в купе с сабельным боем с несколькими противниками. Правда, казачьи удары были корявые и не очень сильные, но при скоростном исполнении другие и не требовались. Вспомнив каратыковскую технику, знакомую мне по художественным и обучающим фильмам, я добавил несколько элементов в казачью технику и добился неплохих результатов, удививших учителей. Удары стали получаться чувствительнее для моих противников, когда я добавил до ворота бедер и импульсный выхлест. С боксом тоже неплохо получалось. Видимо, насмотрелся и надумался про него я достаточно, чтобы количество переросло в качество. Ловкое, жилистое и подвижное, как ртуть тела с концентрированными в конечной точке ударами, выдавало неплохие результаты и в бою на кулачках. Казаки стали мне проигрывать в попадании по корпусу к концу 2-го месяца, примерно к августу. Сила ударов руками тоже уже была приличной, но я не усердствовал, продолжая уделять большое внимание правильной постановке кулака, укреплению ударных поверхностей, связок и сухожилий. Я продолжал увеличивать количество отжиманий на кулаках и пальцах. Продав еще одну колоду карт, я купил разный пигмент для красок. Синие и красные были очень дорогими, даже дороже золотистого, который делали не из настоящего золота, а из мышиного. Что это такое, я не знал, но слышал и раньше, что существует такой минерал, который принимается золотоискателями-дилетантами за золото. Он хорошо перемалывался в пыль. После этого мои карты стали красочнее, и они стали продаваться за 500 серебряных монет, то есть за 50 персидских золотых аббаси. Но я придумал рисовать не карты с голыми девушками, что меня утомляло морально и физически, а виды на реку Волгу с кораблями и лодками. Хотел присовокупить к пейзажу фортификационные сооружения Астрахани, но подумал, что это может не понравиться наместнику или даже царю. Зато речные волны и закат, постоянно разных оттенков, мне удавались великолепно. Причем, я рисовал акварелью, и картинки из-под моих кистей вылетали, как пирожки из пирожкового автомата. Картинки пейзажи тоже стоили немалые деньги, и к возвращению Тимофея у меня скопилось почти 1000 золотых аббаси и около 1000 монет серебра. Глава 14. Когда Тимофей увидел сундук, заполненный золотыми и серебряными монетами, он едва не сел там, где стоял. А когда узнал, как мы заработали такие деньжищи, то, вероятно, разочаровался в выбранном им жизненном пути. Он так и сказал. А голову-то тогда зачем подставлять под меч, ведь деньга сама в руки падает. Я промолчал и не стал ему говорить, что это не так-то просто рисовать так, ведь не каждому дано. Я, наоборот, поддакнул и сказал, а представь, ежели такими картинками разрисовать, допустим, тарель, за сколько ее тогда можно будет продать? Ха, такую тарель хозяин на стену повесит, кто ж с такой тарели станет есть? Только царь-государь, если только, пусть вешает. Нам-то что, можно и дырку специально сделать с обратной стороны, чтобы можно было вешать на стену. Сам, что ли, рисовать станешь? Уместно ли? Могу обучить мастеров. Наладим щипной промысел. 14. Щипной промысел, изготовление деревянной посуды. И станем расписывать по-своему. Можно и попроще виды писать. Цветы всяческие. Про матрешек я пока не стал говорить. Тимофей и так был ошарашен. Как только Тимофей с 500 казаками прибыл, так сразу астраханский наместник прислал своего гонца с приглашением отужинать. Как говорится, чем Бог послал. Мы с Тимофеем взяли сундук с подарками, привезенными из Персии как шах с шахенком, отец и мне привез обновки, отправились к наместнику. Слонов только не было. Кстати, в Астрахани хоть слонов не было, зато индусы присутствовали. Аж целое индусское посольство. Правда, сидевшие в ожидании царской воли в Астрахани с зимы. Очень колоритные индусы. Черно-синее лицом, в огромных челмах и серьгами в носах и ушах. Тимофей при встрече с наместником развел руками и с поклоном сказал, «Извиняй, господин, но зипунов в этот раз мы с персов не брали, торговлишка была скудной, а потому и подарки от нас скудны. Прими и не побрезгуй». В сундуке оказался дорогой парчевый с золотом халат, подбитый каким-то мехом, кинжал с самоцветными каменьями, пара пистолей, шкатулка, вероятно хорошо пахнущая, так как нюхал наместник ее долго и остался, судя по всему, подарком доволен. «Готовы ли ехать в Москву, Тимофей Иванович?» – спросил наместник, когда они с атаманом поговорили о 500 казаков, прибывших в Астрахань. «Кхе!» – кашлянул Тимофей в усы. Ему понравилось, что наместник назвал его по имени и по отчеству. «Сам не поеду, ибо обещался учинить сыск воровских казаков по Волге-реке. Фрол, сын поедет, товар повезет. Это ежели ты не отступился от своей поездки в Москву. Может и ну ее, эту поездку?» «Никак не можно», — покрутил головой наместник. «Пришел от царя приказ доставить срочно твоего сына под светлые очи царя Михаила Федоровича». Репнин подошел к сундуку, стоящему у окна, и, открыв, достал сложенный в конверт лист бумаги, плотно исписанный убористым почерком. «Неужто сам царь Михаил Романов писал?» — подумалось мне. «Да, вряд ли. Дьяки из-за царя пишут и за своей подписью отправляют. Я еще не до конца понимал происходящее со мной. Глубокое прошлое не укладывалось в голове. Я все еще жил, словно во сне или в бреду. То, что это не кома, я уже понял, но принять то, что меня закинуло в 17 век, я не мог. Хотя, казаков, Астрахань, наместника я уже, фактически, принял. Но царь, это же совсем другое дело. Мысль о том, что я могу увидеть настоящего царя, перехватывала мое дыхание, как только я к ней возвращался, и сердце сразу начинало биться, словно лошадь, сразу взявшая в карьер. Тут много чего мне о других делах писано, а о твоем, Тимофей Иванович, Степане сказано следующее. Вот, и того казака Степана Разина Тимофеева сына, что назвался братом шаха персов Аббаса сына Сефия и внуком шаха Аббаса сына Худабендиева от его наипчери Дилразбану доставить в мой дворец на Москве-реке в Кремле незамедлительно со всеми бумагами и пергаментами, что есть у него в доказательство его правды. Наместник почему-то посмотрел не на меня, а на Тимофея. «Свезло тебе, Тимофей Иванович. Ох и свезло. Не сказали тебя тоже вести, значит пытать не станут». Расспросил я посла шахского и узнал у него, что была такая пчерь Аббаса Дилраз, а куда делась, посол не ведает. С мужем, дескать, пропала. Правда, кто ейный муж был, он тоже не ведает. Но, сказывал, воин был знатный. Многих побил. Тогда Аббас жалуется, а потом и написал я царю батюшке, а еще написал, что ты, дескать, проявил усердие и привел в Астрахань аж на 500 казаков, для войны с воровскими калмыками. Тимофей склонился довольно низко. «Благодарствую, Борис Александрович, и прими в знак благодарности моей скромный дар в 500 персидских золотых». Наместник в удивлении вскинул брови. Про золотые Тимофею намекнул я и попал с ними прямо в десятку. Золотые, оговорил торговлишка хилая. Это здесь Степан расстарался. Был у него тут свой товар, им и торговал. Знаю я его товар, сказал, хмыкнув Репин. Карты игральные с девками голыми твои казаки продавали. И где только взяли, кто у вас такой умелец девок голых писать? Галеры со стругами на реке, то хорошие рисунки, весьма липые. Сам купил одну, на доску приклеил и на стену повесил. Пошли покажу. Наместник встал, вышел из пиршественного зала, где мы ужинали за большим столом, позвав нас с Тимофеем ладонью. Вышли и мы. То была спальная комната наместника, и на самом видном месте висела моя картинка с корабликами, нарисованными акварельными красками на белом картоне примерно третьего форматного размера. «Жене в Москву отправлю», — сказал Репнин. «Тут рамка нужна, как вокруг окон в теремах делают для украшения. Резные такие, наличники, что ли?» — спросил Репнин. «Во, точно, наличники», — сказал я. «Да, пожалуй, с наличниками будет справнее. Можно и ставеньки сделать». Открыл, а там за окошком Волга со стругами, ладьями и персидскими галерами. «Оригинально», — подумал я, — «а в этом что-то есть. Оттого и рамка появилась, наверное». «Кто у тебя малюет красками?» — спросил Репнин. «Есть один умелец, да не скажу. Еще скрадет кто?» «Да, ладно, мне-то можно, скажи». Поняв, что наместник может обидеться, я не утерпел. «Я это малюю, Борис Александрович». «Ты», — удивился наместник. «И девок ты, и девок я. На картах, шайтан попутал. Не шайтан, а бес. А-а, ты же нехрист». Наместник стукнул себя по лбу ладонью. «Ай-яй-яй, креститься надо, креститься». «С чего вдруг?» — спросил, нахмурясь, я. «То вера моих родителей. Ты тоже муслим?» — спросил Тимофей наместник. «Так и есть. Муслим, Борис Александрович. Муслим, Борис Александрович», — передразнил Тимофей Репнин, растягивая слова. «Вроде русские люди, а обосурманились. У меня мать персиянка», — сказал я. «И, вообще-то, я подданный персидского шаха. Но отца-то крестили?» «Никак нет, господин наместник. Родичи макшанской веры были», — сказал Тимофей. «Идолопоклонцы-шаманцы», — испугался Репнин. «И в Воронеже живут?» «Покрестились уже», — вздохнул Тимофей. «Ва-а-те», — удовлетворенно выдохнул наместник. «А ты, что же?» «А я в казаки ушел», — осклабился Тимофей. «А на Дону сплошные муслимы. С волками жить, по волчьи выть», — сказал я. «Правильно, Степка», — похвалил Тимофей. «Так он, говорите, персиянского двора, человек», — задумчиво произнес наместник. «Так-так, и запись есть, и запись есть», — кивнул головой я. «Покажи», — протянул он ко мне руку и посмотрел на мою кожаную сумку. «Там по-персидски», — сказал я. «Я посмотрю, а ты прочтешь. Я знаю письмо персидское. Могу толмача позвать». Достав кожаную папку с пергаментом, сложенным гармошкой и болтающейся внизу печатью шаха Сефи, от него у Тимофея тоже была подорожная. Вот с нее печати слепили. Печать пришлось разобрать. Таких шерстяных ниток не нашли, а нитка нитки рознь. Если сравнить, моментально определится разница. «Да, вижу руку Сефия», — сказал Репнин, показав на тугру. «Читай». «Я прочитал». «Верно читаешь. Значит, ты перс, подданный шаха Аббаса, а не побоишься веру поменять и сменить шаха на царя Михаила Федоровича?» Я внимательно посмотрел на наместника и, усмехнувшись, спросил: «А не бежим ли мы впереди лошади, Борис Александрович? Негоже за царя думы думать. Будет день, будет и пища», сказано в Писании. Мало ли для чего царь всея Руси Степку Разина вызвал. Расспросит про Персию, да отправит во свояси, Дон сторожить. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Репнин. «Ладно, говоришь, и верно, чего это мы за Михаила Федоровича думаем? Нарисуешь картину для дочери?» — вдруг спросил Репнин. Я мысленно рассмеялся. «Какую? А ты какую можешь?» «Любую», — пожал плечами я. «Хочешь, вид из твоего окна нарисую? У тебя красивый вид из окна. Правда, окошко маленькое, узкое, но я приближусь и широко получится. Хочешь?» Репнин подошел к слюдяному открытому окошку и посмотрел на русло Волги. «Там ни стругов, ни галер», — недовольно сказал наместник. «Я тебе нарисую и струги, и галеры, и даже каравеллу с белыми, как крылья чаек, парусами. А так можно?» — с восхищением в глазах спросил Репнин. «Можно. Могу даже тебя нарисовать на этой каравелле. Только ты будешь слишком маленьким». «Нет, так не надо. Нарисуй просто эту каравеллу и меня». «Можно, можно», — улыбнулся я. «Но мне понадобится 3 дня. Буду писать другими, масляными красками. Репнина я написал за пару часов, не особо работая над полутонами, корабли добавлял весь следующий день, но картина сохла неделю и так толком и не высохла. Пришлось для нее собирать особый короб, чтобы не запылилась. Репнину картина очень понравилась, и он выложил за нее 100 золотых. Может быть, когда просил меня нарисовать себя, он и не думал платить, но когда я перед написанием его портрета прочитал заклинание, видно было, что он испугался. «Ты это, что сделал?» – спросил он через некоторое время, после того, как я уже начал писать. «Что?» – не понял я, уже так свыкнувшись с необходимостью произнесения определенных слов перед рисованием. Видимо, зная, что все работники приступали к делу, помолясь Богу, Репнин сначала не обратил внимания на произнесенные мной слова. «Вот, ты сейчас что сказал?» – спросил он, приподняв бровь. «Заклинание», – спокойно сказал я, – «чтобы твоя душа не перешла в Парсуну, иначе нельзя». «Моя душа?» – испугался князь-наместник. «Да, как же так, как такое можно?» Он еще долго ахал и переживал, и мне пришлось рассказать ему, что колдуны, чтобы навредить человеку, лепят его из глины, читают специальное заклятие, и через глиняную форму могут человеку навредить. И если я не прочитал бы свое заклинание, то любой колдун мог бы прочитать свое. Репнин вдруг стукнул себя ладонью по лбу, ведь знал же, помнил об этом. «Бабка еще учила», — сказал он и осекся. «А ты точно правильное заклятие наложил?» «Точно-точно», — спокойно произнес я. «Меня батька научил, он у нас ведун, да и мать моя его многому научила. Она была из ордена суфиев, могиней была. Может, ты другое заклятие наложил?» — недоверчиво спросил Репнин, постепенно успокаиваясь. «Хотел бы навредить, зачем мне к тебе приходить?» — снова спокойно произнес я. «Не мешай мне, не дергайся. Теперь обязательно надо твой облик на картине дописать и снова произнести над ним заклинание». Репнин замер, как статуя, напрягся, перестал дышать, покраснел. «Борис Александрович, ты дышать не забывай», — рассмеялся я. «Не волнуйся, все будет хорошо, черт дернул меня», — пробормотал Репнин. Операция «Наследник» из стадии подготовки переходила в стадию внедрения. За свою прошлую жизнь я перечитал массу книжек, особенно любил зарубежные детективы про шпионов. Меня поражал английский прагматизм даже в этой области. Они не комплексовали на предмет измены и предательства, и даже предусматривали несколько степеней допроса, при которых можно выдавать секреты. То есть разведчиков сразу учили, как надо выдавать информацию, что в первую очередь, не самое важное, что во вторую, средней важности, что в третью, и так далее. Все понятно, человек не может терпеть пытки. Или, скажем прямо, не всякий человек может стерпеть пытки. Вот и готовили разведчиков к пыткам. Правильно делали, на мой взгляд, но все-таки, это коробило. Да и к своим предателям, работавшим на другие разведки, британцы относились излишне терпимо, опять же, на мой взгляд. Они даже не лишали их заработанной пенсии, и не всех лишали свободы. Я сразу предупредил Тимофея, что и меня, и его могут, и, скорее всего, станут пытать, чтобы узнать правду. Поэтому я и привязал свою легенду к имеющимся документам, рассчитывая при пытках не выдать лишнее. Легенда была железная и очень похожа на правду во всем, кроме персидского подданства, близкого родства с Аббасом и подделки документов. Интересно, что и в гареме шаха Сефи знали, что Степка принадлежит роду сефевидов и его мать была настоящей принцессой. Главное, что мне нужно было сейчас сделать, это забыть про подделку документов. Не думаю, что меня будут об этом пытать, но чем черт не шутит, то, что я могу так хорошо рисовать, может, конечно, подтолкнуть окружение царя на мысль, что это я все и подделал, и выпячиваться со своим умением было неправильным решением, но, с другой стороны, о моем художественном даре узнали бы все равно, и тогда бы вопросы могли возникнуть. А деньги были нужны уже сейчас, да и рынок исследовать хотелось. Зато теперь я точно знал, что портреты востребованы и картин боярства не опасается, а наоборот. До Царицына мы плыли на парусах, помогая стругам веслами, и шли даже с большей скоростью, чем по течению. Ветра, дующие наверх, тут летом изрядные, а если плыть не по стремнине, а берегом, то и течение не очень тормозит движение судов. Я уже, не срываясь, писал водяными красками миниатюрные пейзажи. На корме струга, где стоял мой шатер, я сам себе сколотил сиденье со спинкой и что-то типа мольберта, к которому щепками прикалывал картон. Пейзажи получались все более и более живыми. Иногда я добавлял на картон большие парусные корабли с полными или приспущенными парусами. Глава 15. Мне и в детстве, и в молодости нравилось рисовать корабли. Главное, что я знал, как их строить, а поэтому получались они, словно только что сошедшие со стапелей. Попробовал написать морское сражение, как у Айвазовского, и у меня, худо-бедно, получилось. Не так, конечно, как у мастера, но тоже очень похоже. Конечно же, я знал картины Айвазовского, так как любил этого художника, а поэтому я сфокусировался на переносе его сюжетов на картон. Горчаков, встретив нас и узнав о том, что наместник направил меня в Москву по повелению царя Михаила Федоровича, был недоволен. Наверное, он строил в отношении меня свои планы. Почему я так решил? Да, потому, что он не раз и не два произнес. Жаль-жаль, сокрушенно так произнес, а еще добавил. Ну, ничего не поделаешь. Мы погостили в царице не только сутки и двинулись дальше. Всем заправлял стрелецкий сотник Никита Журбин, приставленный ко мне для сопровождения, но плыли мы с Фролом на своем большом струге. Конечно же, шатер мы использовали вдвоем. И, честно говоря, ничего в моем общении с казаками не изменилось. Со стрельцами, да, я вел себя сдержанно и немного высокомерно, а со старыми товарищами, как обычно. Но и все казаки со стрельцами не церемонились. Правда, на привалах всю работу исполняли другие, кроме той, что я брал на себя. Воды принести, рыбы наловить, почистить, сурков пострелять. Последнее, так я считал, не работой, а развлечением, тренировкой. Чтобы стрелять, надо постоянно стрелять, говорил один мой друг-полковник. Этот принцип относится к любой сфере человеческой деятельности. Чтобы уметь драться, надо драться, чтобы рисовать, надо постоянно рисовать. Как только что-то перестаешь делать, навыки уходят. Ты думаешь, что можешь, а оказывается, нет. Так у меня было с гитарой, к которой, было дело, не прикасался лет 20. Попробовал потом как-то, а уже и не могу, оказывается. Хе-хе, и петь, это вообще особая тема. Там тоже свой инструмент, в горле-то, оказывается. И он тоже, оказывается, расстраивается, и его, как оказалось, подстраивать надо. Да, вот и я пока, не торопясь, настраивал степки на тело. Даже рисование, по настоящим меркам, было совершенством, а по-настоящему очень от него далеко. Я-то видел, даже до просто нормального рисунка еще было ох как далеко. Просто тут так никто не рисовал. Это считалось пустопорожним занятием, а значит, преследовалось обществом. Член общины любым своим действием должен был приносить пользу. Праздность считалась ленностью и наказывалась, когда батагами, а когда и отлучением от общества. Зная, что праздные художники на Руси стали появляться только к середине 17 века, и то из-за границы, я рассчитывал первым собрать сливки. Поначалу я думал, что это может ударить по моему престижу, но потом прикинул и понял, и слава богу, что меня перестанут воспринимать как особу царских, хоть и персидских, кровей. Я ни перед кем не собирался распускать хвост. Не было у меня, даже по легенде, опыта жития-бытия наследником престола, а значит, надо вести себя скромно и не кичиться происхождением. Однажды я попросился сесть за весло. Раньше я уже примеривался и вес его знал. Теперь попросил именно погрести. Меня допустили. Я помахал веслом примерно час и вернул инструмент, совершенно довольный своим теперешним телом. Я видел, что нагрузки не прошли даром. В дальнейшем, я садился за весло раза три в день, и это дало моему телу колоссальную нагрузку и рост мышечной массы. Все-таки того, чем я загружал Степкин организм до того, было маловато. А гребля дала то, чего мне уже так не хватало. Тело зудело и просило нагрузок, и я ему их дал. Я даже просыпаться стал не сильно до восхода, а чуть-чуть, только чтобы успеть к намазу. Так сильно уставал. Но с тех пор, как я стал хорошо питаться и в моем рационе появилось мясо и разные углеводы, крупы, лепешки, я стал не только набираться силы, но и лучше расти. За лето я вымахал сантиметров на 10 и к Москве. Одежду, привезенную Тимофеем из Персии, и мной в рейсе ненадеванную, пришлось расшивать. Хорошо, что я, видя короткие рукава и штанины своей старой одежды, купленной в Астрахани, я сделал примерку своего торжественного наряда. Расшивать оказалось сложнее, чем шить, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести одежду в порядок. Хотя, я еще думал, стоило ли мне выряжаться, как петух, в в парчу, бархат и шелка. Вдруг такой одежды нет и у царевича Алексея. Астраханская одежда тоже была ничего, и я, махнув рукой на наставление Репнина, который одобрил персидскую, решил идти к царю в обычном платье, какое покупают себе казачьи есаулы. Отец искал себе, чтобы в Персии не стыдно было показаться. Мне тоже понравилась его одежда. Впоследствии, когда у меня появились свободные деньги, я заказал себе такую же. Когда наш караван из пяти стругов Саби вошел в Москва-реку, сердце мое стало биться с перебоями. Я неплохо знал реку, так как не раз и не два сплавлялся по ней до Коломны. Не один, конечно, а с друзьями. Вернее, мы приплывали до села Коломенское на двух больших катерах, надували плоты ПСН-10, ставили на плоты подвесные двигатели и на них дрейфовали со всеми остановками. Ах, сколько пейзажей я написал на этих сплавах. Катера уходили ниже по течению и там нас ждали. Вот с Коломны и начался мой мандраж. Коломна открылась башнями с шатровыми куполами, каменно-кирпичной крепостной стеной, стоящей на не очень высоком берегу, и маковками церквей с прямыми крестами. Удивило то, что именно такой я и помнил Коломну. Ну, или почти такой. Башен теперь было побольше. Это был большой и чистый город. Много мы по нему не расхаживали. Закупили на базаре снедь, переночевали в стругах и двинулись дальше. Но я отметил, что улицы были замощены бревнами, а дома внутри стены были, в основном, деревянными. От Коломны по берегам Москвы реки больших городов не стояло и в более поздние времена, а в теперешние и подавно. Вообще, и по Волге, и по Оке, и здесь было очень много сожженных, или пустующих, заброшенных поселений. Земли России пустовали. Делал я наброски и таких, вроде бы нерадостных мест и жилых поселков, подписывая их. У меня образовался большой альбом, который я хотел отдать в переплет и подарить царевичу Алексею. Надо же было как-то подмазываться к будущему царю. Жить-то Михаилу Федоровичу оставалось всего-то ничего. В 45-м году он должен отойти в мир иной по моим прогнозам. И не один пейзажный альбом получался, однако, уже целый сундук готовых картин образовался. Я покупал два. В один уложил чистые листы картона, другой оставался пустым и наполнялся по мере моего продвижения в сторону Москвы. Мы, как я понял, по разговорам, пришвартовались на Яузской стороне не очень далеко от городского земляного вала. Тут же рядом с пристанью имелся небольшой базарчик, куда мы захотели было метнуться, но меня и Фрола со струга не выпустили. Казаки, а их было у нас три десятка, попытались возмутиться, но Никита Журбин всех успокоил, сказав, что сейчас отправил во дворец гонца. И ежели царь примет тебя, княжич, прямо сейчас, что маловероятно, то придется ехать, а ежели нет, то вы гуляете до того дня, когда призовут. Гонец явился примерно через час, когда уже солнце подкатилось к горизонту, и сказал, что царя в Москве нет и когда будет никто не знает. Ну, и слава богу, подумал я и чуть было не осенил себя крестом, черт побери. Получив некоторое время на отдых, мы с удовольствием походили по Москве, поглазели на Кремль, приценились к товарам в торговых рядах и гостином дворе, который еще стоял весь деревянный и разноразмерный. Безобразно выглядел гостиный двор. Это я, как художник, вам скажу. Я не удержался и набросал это нагромождение строения эскизно с разных ракурсов. Мое серебряное стело 15, стилос, заостренный пишущий инструмент по воску, глине, бересте. Серебром писали по бумаге. Сильно выручала меня, а кожаная папка с деревянной основой в виде тонкой, струганной доски, вставленной в специальный карман, стала отличным приспособлением для письма или рисования. Передвигались по Москве мы исключительно верхом. Пешими ходили только простые люди. Ну, а мы себя точно простыми не считали, казаки. Моя лошадка Муська подросла и окрепла на ячмене, который я распаривал ежевечерне и подкармливал им лошадку, и вполне могла себе позволить носить меня, потяжелевшего, на своей одетой в попону и седло спине. Мы отлично находили с ней общий язык. Был у меня и каурый аргамак, привезенный Тимофеем их Перси. Моя Муська была ростом чуть выше 130 сантиметров, которые я отмерял на глаз. Мне трудно было обращаться с русскими мерами, и я все время пересчитывал их на метрические. Помня из начертательной геометрии, что миллиметр – это, по сути, расстояние между двумя стоящими максимально близко рядом точками, я сделал отметки на палочке и ее мерил, что мне было нужно. Как охотник и любитель оружия, я знал, что линия – это русская самая мелкая мера длины и равна она 2,5 миллиметрам. вернее, 2,54, то есть две линии, чуть больше 5 мм, 4 сантиметр. А меру линия мне показал в Астрахани один из продавцов тканей, у которых я заказывал одежду. Поэтому я смог замерить свой рост, оказавшийся равным 1,52 м. Так что лошадку свою я тоже смог измерить. Мне просто было интересно, какие они, эти лошади русско-монгольской породы. Так вот, она имела рост чуть больше 130 сантиметров в холке, короткую шею, голову с большим выпуклым лбом и маленькими ушами. Грива у этой лошади была короткая и стоячей, холка, низкой, туловище, длинным, с растянутой спиной и короткой поясницей. Ноги, тоже короткие и тонкие, с широкими копытами. Что интересно, и в наше время такие же лошади использовались в сельском хозяйстве. А в это время эти невзрачные лошадки использовались для самых разных целей, и для крестьянского труда, и для военного дела. Аргамак был выше Муськи на 30 сантиметров. У него была глубокая, овальной формы грудь, высокая и длинная холка, длинная спина и поясница, немного покатый круп с хорошо развитой мускулатурой, низко посаженный хвост, длинные и тонкие ноги с хорошо развитыми суставами и небольшими крепкими копытами. Это, конечно же, была верховая лошадь, ни для какой другой работы непригодная. Моего аргамака везли на струге, привязанного в специальном стойле кожаными ремнями-растяжками. Я пока на нем не ездил, он меня не взлюбил сразу. Мне он тоже не очень нравился. Можно было бы продать его в Астрахани и купить другого, которого я уже присмотрел там, но Тимофей по непонятным причинам воспротивился. Да и времени на торговлю не оставалось. На Яузе коней вывели со стругов в специальные гостевые конюшни с загонами, и я про своего аргамака, собственно, забыл. Вспомнить пришлось тогда, когда на моего аргамака пришел жаловаться какой-то новгородский купец, закупивший на Москве несколько халкитинцев. Так в мои времена называли таких лошадей. Альберт, как прозвал его я из-за того, что это имя у меня вызывало ассоциации вредности владельца, покусал самца, а халкитинца и покусал сильно. Альберт порвал противнику горло и даже достал до шейной сонной артерию. Когда я представил эту шею, я едва не траванул. Мало того, Альберт, пока его противник находился в беспамятстве, оприходовал остальных лошадок. Купец требовал виры. Как оказалось, ахалкитинца удалось спасти. Видимо, все же повреждения шеи не были такими, как их представил себе я. Вызвав казака, который отвечал за наших лошадей, я узнал следующее. Сломал загородку, отделяющую загоны, ахалкитинец. Чем-то ему мой Альберт не понравился, и я его где-то понимаю. Слишком уж у моего аргамака была независимая и горделивая морда. Какой же виры вы требуете, милейший, ежели мой конь тут защищающаяся сторона? Кая сторона, опешил купец. Сторона защиты, блять, выкрикнул я. Он оборонялся. Твой напал, это с тебя надо взять виру, пень стаиросовый. Ты это кого пнем назвал, казачья твоя морда. Ты тупой, как пень, если пришел с меня виру требовать. Они, эфенди, специально к аргамаку кобылок подводили, и этот там стоял. Я так думаю, они нарочно загородку убрали, чтобы воровски свести своих кобыл с Альбертом твоим. А тот конь увидел, что твой его кобыл жарит и куснул аргамака. Когда тот пялил кобылу-то, ну твой и не сдержался. Я бы тоже не сдержался, ежели б кто меня на бабе куснул. Хе-хе-хе, ах ты, паскуда, озлобился я на купца. Ты мне виру пришел всучить, сучий потрох, я вот прикажу тебя сейчас выпороть, чтобы тебе неповадно было воровать чужое семя. Знаешь, сколько я за него в Персии отдал, для того, чтобы тут породу разводить? Я его царю в подарок вез, на случку с его кобылками, а ты его уже оскотинил, паразит. Да я сам на тебя царю челобитную напишу. Я оглянулся, ища начальника охраны. Пиши челобитную, перс. Знаешь как? Догадаюсь. Пиши и срочно в царский челобитный приказ снеси. Моим полным именем подпиши. И возьми бумагу с тугрой. А завтра я царю сам скажу. Исполняю, эфенди. Эфенди, очнулся купец. Царских кобыл, он вдруг рухнул на колени и пополз ко мне. Не погуби, отрок, взревел купец. Не погуби, Христом Богом. Охренел, от неожиданности я даже не знал, что сказать, и немного отшагнул назад. Христом Богом молю, не погуби. Не ведал я, что конь подаренный, испоганил коня по дурости. Что хочешь бери, но не погуби. Я сначала удивился его словам, но потом мне что-то такое помнилось. Какие-то суеверия конезаводчиков, что не только кобыла не должна спариваться с сорными самцами, Но и если самец спарится с сорной кобылой, у него потомки станут сорными. Это как у собак. Спарилась сука с дворнягой один раз, а щенки и дальше будут похожими на дворнягу. Что-то такое я и про людей читал. Про право первой ночи, про Анана. Дай бог с ними, подумал я. С этим-то как быть? Распалился я не на шутку, и жалеть купца мне категорически не хотелось. Да и заявить о себе при дворе повод заимелся. Что взять с тебя на такую цену? Скривившись, спросил я. У тебя денег, сколько стоил бы табун таких лошадей, отродясь не бывало. Ведь на царский конный завод конь должен был отправиться. А теперь что мне с ним делать? Бог знает, что уродится. Давай я выкуплю твоего коня за двойную цену. 500 рублей дам. Я поморщился, как от зубной боли. 600. Прикинув, что это в 6 раз больше цены, отданной Тимофеем, я сказал, золотом. Откуда? Возмутился новгородец. Пиши челобитую, сказал я, обращаясь к персу по-персидски. Английскими суверенами, правильно отреагировал купец. Годится, тяжело вздохнул я, боясь вспугнуть удачу и мысленно переводя рубли в фунты. С тебя 400 монет. Тогда я пошел за дьяком, спросил купец, даже не прикинув ничего в уме. Купчие на лошадей оформлялись в конюшенном приказе. Ступай, пошлина тоже с тебя. Купец быстро засеменил ножками, стесненными полами узкого шелкового кафтана и какой-то вышитой золотым шитьем рубахи, спускавшимися сильно ниже колен. Купец почему-то был искренне рад сделке. Может, я продешевил? Мы не продешевили? Спросил я перса. Да, вроде, нет, ответил он, почесывая в задумчивости затылок. Глава 16. Потом я понял, чему обрадовался купец. Я-то считал цену в суверенах по отношению цены серебра к золоту, помня, что в суверене 15,5 грамм золота, а сам золотой суверен ценился тут дороже, так как английские монеты ценились лучше из-за большего количества в них золота. Примерно на 0,5 рубля я просчитался, а это по нынешним временам было много. Деревеньку можно купить на 0,5 рубля. Да, но, как купец смог так быстро прикинуть, хрен к носу? Прав был мой прошлый отец, сказавший когда-то в 90-х, что торговцам надо либо родиться, либо долго учиться. Он тоже пытался торговать, как и многие, но все время оставался в прогаре. Кстати, о здешних родственниках. Степке наш симбиоз нравился. Он мало что понимал в происходившем, но не расстраивался, когда я брал на себя функции движения. Он так свыкся с моим доминированием, что беспрекословно подчинялся любым моим командам, и если я сказал, что это надо делать, он это делал. А еще ему очень нравилось рисовать, и он быстро учился. Я позволял ему брать кисти и краски, подправлял ему руку, и у Степки получалось все лучше и лучше. Разучив простейшие приемы, поняв, что такое симметрия, узлы и принципы золотого сечения, он вполне сносно мог набросать стилусом эскиз пейзажа или даже натюрморта. Приловчился я в последнюю неделю писать картинки с едой, и это все из-за Степки. Начали мы, конечно же, с рисования кувшина, тарелки, ложки, овощей и фруктов, ну и увлеклись усложнением композиции.